Раскрывается занавес нашего радиотеатра. Высокочтимые сеньоры, мы начинаем нашу комедию, столь же великую, сколь и достоверную, о хитроумном идальго Дон Кихоте Ламанчском. Глубокомысленное и возвышенное, безыскусственное и усладительное представление в четырех актах с продолжительными перерывами для отдыха и размышлений. Прошу вас, сеньоры, спешите за мной к истокам истории странной, туда, где сжигает полуденный зной и блещет река Гвадиана. Да, сеньоры, Испания это, здесь у Бога отваги не клянчат. Это здесь, а не где-то в Гвадиану глядится Ла-Манча. Сжигает здесь солнце до черных волос, у женщин сердца кастаньеты. И часто мужчины уж так повелось, танцуют под музыку эту. Да, сеньоры, Испания это, здесь у Бога отваги не клянчат. Это здесь, а не где-то, в Гвадиану глядится Ла-Манча. Так вот, в некоем селе Ламанческом, которого названия у меня нет охоты припоминать, у дома одного небогатого идальга царило великое смятение. Да-да, сеньор священник, вот уже 3 дня, как исчез мой господин. Не могу взять в толк, что же произошло. Вы что-нибудь понимаете, мастер Николас? Ничегошеньки, ваше преподобие. И понимать нечего. Начитался он этих проклятых рыцарских книжек. Вот они и свели его с ума. Он уже не раз изъявлял желание сделаться странствующим рыцарем. Да вот, родная племянница не даст мне соврать. Это действительно так, Антония? Верно, ваше преподобие. Дядюшке моему случалось суток подвое подряд читать эти романы. Потом, бывало, бросит книгу, схватит меч и давай тыкать в стены, пока совсем не выбиться из сил. Бедный наш идальго Кихана. Да, подумать только, благородному дворянину под 50, а он вот чем забавляется. Если бы я заранее уведомила вас, что у дядюшки не все дома, то, ваша милость, не дали бы ему дойти до такой крайности. Да уж. А я на той неделе шла по двору, гляжу, стоит он возле своей лошади. Ну, вы знаете, старую клячу, которая на все 4 ноги хромает. Так вот, он и говорит ей: отныне у тебя будет имя Росинант. Скажите, хотя понятно, у Александра Македонского конь назывался Буцефал, а тут Росинант. Не может лошадь странствующего рыцаря зваться какой-нибудь пустой кличкой. И еще смотрю я, ваша милость, хозяин-то мой шлем какой-то из картона в руках держит. А возле стойла начищенные латы сверкают. Латы? Да-да, ваше преподобие. На днях я слышала, как он говорил сам себе. Истинному рыцарю надлежит присовокупить к своему имени название своей родины. Стало быть, впредь я буду Дон Кихот Ламанчский. Дон Кихот. Все, о чем поведала экономка исчезнувшего идальга и его юная племянница, было сущую правдою. И однако деревенский священник Перо Перес и цирюльник мастер Николас с трудом представляли, что их благоразумный друг, облаченный в очищенные от плесени доспехи, в убогом шлеме на тощей лошаденке, где-то на пыльных дорогах ищет приключений как для собственной славы, так и для пользы Отечества. сколько беззаконий предстоит мне устранить. Сколько оскорбленных ждут моего отмщения. Сколько обездоленных ожидает защиты. Блажен тот век, когда увидят свет мои славные подвиги, достойные быть высеченными на мраморе в назидание потомкам. Кто бы ни был ты, о мудрый волшебник, коему суждено стать летописцем необычайных моих странствий, молю, не позабудь доброго Росинанта, верного моего спутника. Немощный Росинант был самое скромное и благовоспитанное четвероногое на свете. Никогда никакого непотребства он не учинял, но и, не в обиду будь ему сказано, особой ретивостью не отличался. Уныло опустив уши, трусил он ленивой рысцой по Монтьельской долине вместе со своим седаком. Известно ли вам, сеньоры, что странствующий рыцарь без любви — это все равно, что дерево без плодов и листьев? Отправляясь в скитание, наш Идальго не мог даже помыслить, что у него не будет дамы сердца. В соседнем селении Тобоса жила весьма заурядная деревенская девушка, звали ее Альдонсо и Лоренцо, вот она-то и показалась Дон Кихоту достойной титула владычицы его помыслов. Он положил назвать ее как знатную сеньору. О, Дульсинея Тобосская! Зачем в порыве гнева вы, принцесса, изгнали меня и велели не показываться на глаза красоте вашей? Заклинаю вас, жальтесь над преданным вам сердцем, которое, любя вас, тягчайше терпит муки. Июльское солнце стояло так высоко и столь нещадно палило, что если бы в голове у Дон Кихота еще оставался мозг, то растопился бы неминуемо. Наш искатель приключений приходил в отчаяние, что за весь день с ним ничего не произошло. Только к вечеру он приметил постоялый двор. Новоявленный рыцарь тут же вообразил, что перед ним замок с четырьмя башнями и блестящими шпилями, с неизменным подъемным мостом и глубоким рвом, словом, со всеми принадлежностями, с какими подобные замки принято изображать. Появившийся хозяин постоялого двора, увидев перед собой длинную, тощую, как скелет, фигуру и груду доспехов, рассудил за благо быть с незнакомцем полюбезней. «Коли ваша милость ищет ночлега, то вы не найдете здесь только кровати. Зато все остальное имеется в изобилии». «Я всем буду доволен, сеньор комендант крепости. Ибо мой наряд — мои доспехи. В лютой битве мой покой». Шельма хозяин смекнул, что гость не в своем уме, но уверился в этом окончательно, когда после скудного трактирного ужина Дон Кихот, подозвав его, удалился с ним в конюшню и пал на колени. «О, доблестный рыцарь! Я не встану с места, пока вы не соблаговолите исполнить мою просьбу». «Да полно вам, исполню все, что в моих силах. Только поднимайтесь, пожалуйста». «Меньшего, государь мой, я и не ожидал от вас. Всю эту ночь я буду бодрствовать над своим оружием в часовне вашего замка, а на рассвете вы посвятите меня в рыцари. Тогда я получу, наконец, законное право объезжать все четыре стороны света и в боях утверждать правду и справедливость на земле. Так. Что же, посвятить-то я вас посвящу. А вот скажите, деньги у вас есть? Разумеется, нет. Я нигде не читал, чтобы какой-нибудь из странствующих рыцарей имел при себе деньги. Тут вы ошибаетесь, сеньор. Деньги иметь всегда надобно. Пообещав прислушаться к совету хозяина, Дон Кихот стал раскладывать свои доспехи на водопойном корыте у колодца. Затем он взял копье и щит и с крайне независимым видом принялся ходить взад и вперед. Глухая ночь вступила в свои права. Однако ясный месяц вполне заменял дневное светило. Все было спокойно и мирно, но на беду одному из погонщиков, ночевавших в гостинице, вздумалось выйти на скотный двор напоить своих мулов. Ничего не подозревая, он направился к колодцу. «Кто бы ни был ты, о дерзкий рыцарь, осмелившийся прикасаться к оружию самого доблестного из всех странствующих рыцарей, помысли о том, что ты делаешь, не то жизнью поплатишься за свою дерзость». «Так это ваш хлам? Нашли где свалить? Тут скотину поят! А вон его отсюда!» «О, несравненная Дульсинея! Помогите мне отомстить за оскорбление, нанесенное порабощенному вами доблестному сердцу!» Погонщик расшвыривал доспехи новоиспеченного рыцаря и в ус себе не дул. А между тем лучше было бы, если бы он дул, ибо Дон Кихот отложил в сторону щит, обеими руками поднял копье и с такой силой опустил его на голову погонщика, что тот упал без чувств. На шум сбежались все постояльцы. О, царица красоты, оплот моей души и моего сердца! Наступил час, когда твое величие должно обратить взоры на преданного тебе рыцаря, на которого надвигается жестокая опасность. Глядите! Он ранил нашего Хуана! Эй, да с ним надо по-простому! Гоните его оттуда! А ну-ка, я вот сейчас тебя угощу! Не трогайте его! Разве вы не видите, что это сумасшедший? С него взятки гладкие. О, гнусная чернь! Я презираю вас! Швыряйте камни, подходите! Подступайте, нападайте! Сейчас вы получите награду за вашу наглость и безрассудство! В восклицаниях Дон Кихота было столько грозной отваги и ярости, что на его недругов напал необоримый страх. Отчасти из страха, отчасти же проникшись доводами хозяина, убеждавшего их, что перед ними безумный, погонщики наконец прекратили драку и удалились. А Дон Кихот все так же величественно и невозмутимо принялся охранять свои доспехи. Перепуганный хозяин, не будь дурак, поспешил положить конец выходкам беспокойного гостя. Ранним утром наскоро совершил над ним этот треклятый обряд посвящения, славно огрев нашего идальга по спине его же мечом, и отпустил с миром. Едва Дон Кихот, ликующий и гордый сознанием, что его посвятили в рыцари, отъехал от постоялого двора, как вдруг из чащи леса до него донеслись непонятные звуки и голоса. Смотри в оба! Говорил тебе, в оба смотри! А если держись за зубами? Больше не буду, сеньор! Христом Богом клянусь, не буду! Как тебе? Обещаю вам глаз не спускать со стана! Ой! Хвала небесам за эту милость, какую они мне явили. Не подлежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитный, не нуждающийся в моей помощи. Въехав в лес, Дон Кихот увидел, что дюжий сельчанин нещадно стегал ремнем привязанного к дубу мальчугана лет 12. Наперед не станешь ворон ловить. Неучтивый рыцарь! Как вам не стыдно нападать на того, кто не в силах себя защитить? Садитесь на коня, возьмите копье. Я докажу вам всю низость вашего поступка. Сеньор, я наказываю своего слугу, который пасет отару моих овец. Из-за этого ротозея я каждый день не досчитываюсь овцы. И наказываю я его за разгильдяйство. А он говорит, что я возвожу на него напраслину, чтобы не платить ему жалования. Но он врет. Как вы смеете, мерзкий грубиян, говорить в моем присутствии, что он врет? Клянусь, что сию минут вот этим самым копьем я проткну вас насквозь. Ну, сеньор, выслушайте меня. Без всяких разговоров уплатить ему. Отвяжите его. Конечно, конечно. Живо! Конечно. Вот, пожалуйста. Скажи, мальчуган, сколько должен тебе этот скупец и негодяй? По 7 реалов за 9 месяцев. Раскошеливайтесь немедленно, если вам дорога жизнь. Повинуюсь, сеньор рыцарь. Но беда в том, что у меня при себе нет денег. Но... Пускай Андрес отправится со мной в деревню, и я заплачу ему все до последнего реала. Поклянитесь рыцарским орденом, которому вы принадлежите, и я отпущу вас. Да подумайте, ваша милость, что вы говорите? Мой хозяин вовсе не рыцарь, ведь это Хуан Альдуда, богач из деревни Кентанар. Но это не важно. И Альдуда могут быть рыцарями. Каждый из нас сын своих дел. Клянусь всеми рыцарскими орденами, сколько их не развелось на свете, что я уплачу Андресу все. С радостью уплачу. Можно и без радости. Уплатите лишь ту сумму, которую вы задолжали. Это все, что от вас требуется. И знаете, вы получили этот приказ от доблестного Дон Кихота Ламанческого, заступника обиженных и угнетенных. Прощайте. Ну вот, теперь, когда твой заступник скрылся из наших глаз, подойди-ка, сынок мой Андрес, поближе. Я хочу заплатить тебе свой долг. Честное слово, ваша милость поступит очень хорошо, если исполнит повеление этого доброго рыцаря. Исполню, исполню. Я даже увеличу свой платеж. Ай! Ой, я больно! Он схватил мальчугана за руку, снова привязал его к дубу и отстегал до полусмерти. Вот, а теперь ступай, кищи своего благодетеля. Дон Кихот был в восторге от счастливого начала рыцарских подвигов. О, прекрасная Дульсинея Тобовская! Тебе даровано судьбою повелевать, словно покорным рабом, отважным Дон Кихотом Ламанческим. Только вчера он вступил в рыцарский орден, а сегодня уже вырвал бич из рук бесчестного злодея, истязавшего слабого отрока. Тут Дон Кихот заметил на дороге приближавшуюся к нему большую кавалькаду. Как выяснилось позднее, это были купцы из Толедо. Их было 6 да 5 верховых слуг. Дон Кихот поплотнее уселся в седле, сжал в руке копье, прикрыл грудь щитом и застыл в воинственной позе. Все, сколько вас не есть, не с места. Ни шагу дальше, пока не признаете, что на свете нет дамы более прекрасной, чем несравненная Дульсинея Тобосская. Как вам это понравится? Веселый забавник. Скорее всего, сумасшедший. Поглядите на его диковинный наряд. Да. Сеньор рыцарь, мы не знаем, кто это добрый сеньор, о которой вы говорите. Покажите ее нам, и мы охотно исполним ваши требования. Нет никакой заслуги в том, чтобы признать справедливость моих слов, увидя ее воочию. Я требую от вас, чтобы вы, и не видав ее, признали эту истину, иначе я вызываю вас на бой. Сеньор рыцарь, я умоляю вашу милость, покажите нам тогда портрет этой сеньоры. Пусть ваша дама окажется кривой на один глаз. В угоду вам мы признаем ее высшим совершенством. Вы мне дорого заплатите за оскорбление, которое наносите божественной красоте моей Дульсинеи. Дон Кихот в бешенстве вонзил шпоры в росинантовы бока. И тот помчался с проворством, которого вовсе нельзя было ожидать от такого скелета. Дерзкому купцу пришлось бы очень плохо, если бы на его счастье Росинант не споткнулся о камень. Лихой скакун упал, и Дон Кихот отлетел далеко в сторону. Тщетно пытался он подняться на ноги. Ему мешали копье, щит, шпоры, шлем. Не бегите! Трусы, негодяи, погодите! Не моя вина, что я на земле. В этом виноват мой конь. А вот я посчитаю сейчас твои ребра, старый невежа. Тогда ты узнаешь, как нападать на мирных путников. Один из купцов выхватил у Дон Кихота копье и принялся так колотить им нашего рыцаря, что измолол его, как мешок зерна. Наконец он устал и оставил несчастного в покое. Купцы поехали дальше, а бедный Идальго лежал в пыли на дороге, не в силах пошевельнуть даже пальцем. Так могло продолжаться долго, но судьба протянула незадачливому рыцарю руку помощи. Сеньор Кихана, да неужто это вы? Над Дон Кихотом склонился возвращающийся с мельницы односельчанин нашего Идальго. Кто же это вас так отделал? О, прекрасная сеньора, я страдаю от любви, и не видел я награды за страдания мои. Да полно, сеньор Кихана. Какая же я сеньора? Я Фернандо Алонсо, ваш сосед-мельник. Неужели не узнаете? Благороднейший Нарваес. Нынче 22 мне года. И прекрасная Харифа 22 года правит в этом сердце, как царица. Горе мне с вами, ваша милость. Никакой я не Нарваес. Фернандо я. Дайте я подсажу вас на моего осла. А оружие-то на лошади вашей довезем. Ну что же случилось с вами? Дон Родриго, вы напали. Вмиг, когда слагал я строфы, то, что мнил я гимном счастья, оказалось песню скорби. Слушая эту галиматью, мельник решил, что сосед Идальго определенно спятил, а потому решил прибавить шагу, чтоб поскорее доставить Дон Кихота в родную деревню. На следующее утро во дворе дома новоиспеченного рыцаря пылал огромный костер. Вот ваше преподобие, тяжеленная какая, вся позолоченная. Покажите-ка. Ага. Приключения Амадиса Гальского. Отправьте ее вслед за подвигами Эспландина. Вот. История великого полководца Гонсала Кордовского. В 7 частях. Все 7 в огонь. Что за фолиант вы держите, мастер Николас? Зерцало. Зерцало рыцарства, ваше преподобие, в добротном переплете с иллюстрациями. Нет ему помилования туда же. Священник, цирюльник, экономка и племянница предавали всеочищающему огню виновника всех несчастий зловредной книги нашего Идальго. Сам же искалеченный Дон Кихот недвижно лежал у себя в постели. Покуда жестокое пламя трещит, о рыцари, к вам эта речь. Как часто, забыв про спасительный щит, вы помните только про меч, вы помните только про меч. Он в нашей руке, чтобы с местом узнать, торопится он, чтобы не опоздать. Бережно, сеньоры, на смену, удачи, победы, успеха. Бережно, сеньоры, на смену. Есть руки, которым неправда с руки, кто сможет дела их пресечь? Вперед продолжение честной руки, карающий рыцарский меч, карающий рыцарский меч. Он блещет в руке, чтобы ложь опускать, торопится конь, чтобы не опоздать. Виновна, сеньоры, на стену! Удачи, победы, успеха! Виновна, сеньоры, на стену! И ват вам, сеньоры, в доспехах! Одного только не могу взять в толк, ваша милость. Кто велит вам лезть в драку? Не лучше ли сидеть дома, нежели мыкаться по свету и ловить в небе журавля, забывая о том, что, коли идешь за шерстью, гляди, как бы самого не обстригли. Ах, Санчо, отбрось ты свои сомнения и соглашайся. Быть оруженосцем такого доблестного рыцаря, как Дон Кихот Ла-Манчески, это ли не почетно? Так-то оно так, сеньор. Ну, вы уж принялись гвоздить, как молотком по брусьям бочки. А развязанному бычку легче облизываться. Дайте подумать. Ну, думай на здоровье, думай. Однако советую особенно не мешкать, ибо вполне может случиться, что я в мгновение ока завоюю какой-нибудь остров и сделаю тебя губернатором. Вопреки ожиданиям домашних, Дон Кихот остался верен своим сумасбродным планам и спустя 2 недели после возвращения вступил в секретные переговоры с одним своим земляком по имени Санчо Панса. Это был бедный хлебопашец, человек добропорядочный, однако же мозги у него были сильно набекрень. Так и быть, я согласен. Поступаю к вам, оруженосец. Как говорится, подарили тебе коровку, беги скорее за веревкой. Но уж вы смотрите, сеньор, не забудьте насчет острова. Друг мой, Санчо, Легко может случиться, что не пройдет и недели, как я покорю несколько королевств. И какое из них тебе полюбится, тем я тебя и пожалую. Значит, выходит так, что если я каким-нибудь чудом стану королем, то Тереза Панса, моя благоверная, станет королевой, а детки мои инфантами. Кто же в этом сомневается, Саша? Идите, как сказать, я первый? Потому что если бы короны сыпались на землю словно град, то и тогда, думается мне, ни одна из них не пришлась бы по мерке Терезы Панса. Уверяю вас, сеньор, королева из нее ни почем не выйдет. Графиня, это еще так-сяк. Да и то бабушка надвое сказала. Уповай, Санчо, не на какую-то неведомую бабушку, а на меня. Не роняй достоинства и готовься занять пост генерал-губернатора, а на меньшем ни в коем случае не мирись. Ни за что не помирюсь, ваша милость. И однажды ночью, тайком от всех, они покинули свою деревню и ринулись навстречу приключениям. Дон Кихот в починенном шлеме со щитом и порядочной суммой в кармане торжественно восседал на Росинанте, Санчо Панса с набитой припасами дорожной сумкой трусил сзади на своем осле. Когда рассвело, они были так далеко от деревни, что уже могли не бояться погони. Вскоре глазам их открылось не то 30, не то 40 ветряных мельниц, стоявших среди поля. Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, друг Санчо Панса, вот там виднеется скопище свирепых великанов. Я намерен вступить с ними в бой и перебить их всех до единого. Где вы видите великанов? Да вот они, перед тобой. Обрати внимание на их огромные руки. Помилуйте, сеньор. Это никакие не великаны. Это ветряные мельницы. А то, что вы называете руками, вовсе не руки, а крылья, которые вертятся от ветра и приводят в движение мельничные жернова. Сразу видно, что ты еще не опытен в рыцарских приключениях. Отойди в сторону, Санчо. Это будет жестокая схватка. Стойте! Презренные создания, вас много, а против вас только один рыцарь. В это время подул ветерок, и Дон Кихот заметил, что огромные крылья мельниц начинают кружиться. Машите руками! Будь у вас их еще больше, чем у гиганта Бриарея, вам все равно не избежать возмездия! Заградившись щитом и пустив Росинанта в галоп, Дон Кихот вонзил копье в крыло ближайшей мельницы. Но в это время ветер с такой бешеной силой повернул крыло, что оно, подхватив и коня, и всадника, подняла их в воздух, а затем, переломив копье, швырнула прочь. Ах ты, Господи! Не говорил я, вашей милости, что это всего-навсего ветряные мельницы. Их никто бы не спутал, разве тот, у кого ветряные мельницы кружатся в голове. Молчи, друг Санчо. Я уверен, что это новые проделки волшебника Фрестона, который похитил у меня мою библиотеку. Он же превратил великанов в мельницы, чтобы лишить меня славы, победы. Но не тревожься. Рано или поздно я разрушу его злые чары. Это уж как Бог даст. Санчо Панса помог встать Дон Кихоту и усадил его на Росинанта, который тоже был чуть жив. Больше всего меня печалит утрата копья. Но я отломлю от первого же дуба, который нам встретится, увесистый сук, и совершу с ним великие деяния. Я верю всему, что говорит ваша милость. Только сядьте прямее, а то вы все как будто съезжаете на бок. Верно от того, что здорово ушиблись? Твоя правда. Ой. Если я не жалуюсь на боль, то только потому, что странствующие рыцари не должны жаловаться на раны. Хотя бы у них вываливались все внутренности. У вас кровь течет из уха? А, да. В сумке у меня есть немножко белой мази. В этом не было бы никакой необходимости, если бы я не забыл захватить в дорогу сосуд с бальзамом Фербраса. Одной капли его было бы достаточно, чтобы исцелить любую рану. А что это за бальзам? Состав, и я его помню очень хорошо. Ага. Вот, погоди. В первом же селении приготовлю его и дам тебе. Если когда-нибудь в битве могучий противник разрубит меня пополам, ты осторожно подними ту половину, которая упала на землю, и приложи ее к той, что осталась в седле. Затем дай мне выпить 2-3 глотка этого бальзама, и я снова буду жив и здоров. Коли так, то я отказываюсь от управления островом. И в награду за мою усердную службу прошу одного. Дайте мне, ваша милость, рецепт этой необыкновенной жидкости. А я уж сумею на ней неплохо заработать. Друг мой, я тебя еще и не такими милостями осыплю. Ну, а теперь займемся моим ухом. Оно у меня болит больше, чем мне бы хотелось. Да, заодно и перекусить настала пора. Как говорится, кто поел всласть, тому и смерть не напасть. Дон Кихот и Санчо сошли со своих скакунов, раскрыли сумку со съестными припасами и принялись дружно уплетать то, что в ней нашлось. Тем временем Росинант и осел паслись на свободе в густой траве. И вот тут Рок, или вернее дьявол, сыграл с нашими друзьями злую шутку. На этом же лугу, чуть в стороне, паслись лошади погонщиков из Ингуэса. Росинант был смирное и отнюдь неветреное существо, но как он все же был живой конь, хотя и казался деревянным, то, увидя молодых кобылиц, игривый рысцой поспешил к ним навстречу. Однако ингуэзские красавицы обошлись с ним очень неприветливо. Они принялись кусать и легать беднягу. На шум прибежали погонщики. Увидев чужака в своем табуне, они тяжелыми дубинами отколотили несчастного Росинанта и погнали его вон. Смириться с избиением своего боевого коня Дон Кихот не мог. Сразу видно, что это не рыцари, а низкие жалкие людишки. Санчо, ты смело можешь мне помочь отомстить им за Росинанта. Какая тут к черту месть, когда их больше 20 человек, а нас всего двое, чтобы не сказать полтора? Я один стою сотни! И не тратя лишних слов, он обнажил свой меч и бросился на янгуэсцев. Подстрекаемый отвагой своего господина, Санчо Панса последовал его примеру. С первым же ударом Дон Кихот тяжело ранил одного из погонщиков. На минуту янгуэсцы растерялись. Но тут же взялись за дубинки и, окружив обоих противников, с необычайным рвением и горячностью принялись охаживать их. И весьма скоро Санчо растянулся на траве, а Дон Кихот рухнул к ногам Росинанта. Фина являла собой наглядное доказательство того, какую бешеную силу обретают дубины в руках обозленных сельчан. Санчо Панса, скрюченный наподобие турецкого лука, с мучениями положил Дон Кихота поперек седла и, взяв под уздцы обоих животных, поплелся по направлению к большой дороге. Таким караваном они и прибыли на постоялый двор. Что стряслось с этим господином? Да ничего особенного. Он упал со скалы и слегка повредил бока. Как же зовут этого кабальера? О, Дон Кихот Ломанческий. Он странствующий рыцарь. Что это такое? Да вы что, только вчера родились? Странствующий рыцарь — это, знаете ли, хозяин. Такая штука. Только сейчас его избили, не успеешь оглянуться, как он уже император. Нынче беднее и несчастнее его нет никого на свете, а завтра он предложит своему оруженосцу на выбор две, а то и три короны. Сердобольная жена трактирщика вместе со своей молоденькой дочерью и служанкой по имени Мариторнес, рослой девицей с кривым глазом и плоским затылком, облепили Дон Кихота с головы до ног пластырями и соорудили ему прескверное жесткое ложе на чердаке. Здесь же на попонах ночевал еще некий погонщик мулов из Ревага. Санчо расположился рядом со своим господином и тотчас уснул, а Дон Кихот мучился от боли и лежал с открытыми, как у зайца, глазами, бесцельно вглядываясь в темноту. Весь дом погрузился в тишину. Эта глубокая тишина внушала нашему Идальгу одну из самых странных мыслей, какую только можно вообразить. Ему представилось, что он попал в какой-то великолепный замок, и что дочь хозяина, плененная его благородной внешностью, влюбилась в него и обещала прийти сегодня ночью к нему на свидание. Нет, нет, нет. Никакие искушения не могут заставить меня изменить даме моего сердца Дульсинеи Тобоской. О, черт! Нашел, где ведро бросить. В этот миг на чердаке появилась кривоглазая служанка Мариторнес, которая точно шла на свидание. Правда, к погонщику мулов. В темноте девица наткнулась на кровать Дон Кихота, и наш благородный рыцарь успел схватить ее за руку. О, как я желал бы, прекрасный знатный сеньор, достойно отплатить за эту высокую милость, которую дарует мне это одно лишь созерцание вашей небесной красоты. За руковой судьбе было угодно уже давно поразить мое сердце любовью к другой прекрасной повелительнице. Мучимый ревностью, погонщик мулов встал со своих попон и подошел к постели Дон Кихота. Тут он разглядел, что Дон Кихот держит вырывающуюся Мариторнес за руку и тихо говорит ей что-то. Недолго думая, взбешенный погонщик размахнулся и хватил по зубам красноречивого рыцаря. Найдя, что этого мало, погонщик вскочил на постель Дон Кихота и начал топтать его ногами. Убогая кровать не выдержала новой тяжести и рухнула. Мариторнес испугалась, бросилась в сторону и упала на постель мирно спавшего Санчо. Спросонья Санчо вообразил, что его душит домовой, и пустил в ход кулаки. Долговязая служанка сама не осталась в долгу. Смута, путаница и бестолочь достигли своего предела. Дон Кихот вопил, погонщик орал, Мариторнес выла, Санчо дубасил словом. Чердак стонал, метался, раздавал зуботычины, пинал ногами, бил тревогу. Обеспокоенный хозяин кинулся на шум. Что такое? Кто тут? Что происходит? Черт побери! Битва прекратилась в одно мгновение. Погонщик юркнул на свои попоны, Мариторна скрылась в клетушке, Дон Кихот распростерся на полу, Санчо замер. Пораженный внезапной тишиной, хозяин в недоумении спустился к себе. Санчо! Санчо! О, друг мой, ты спишь? Как же? Заснешь тут? Прах меня возьми. Кажется, все черти на меня насели в эту ночь. У тебя есть все основания думать так. Потому что или я ничего не понимаю, или это очарованный замок. Все происшедшее наводит меня на мысль, что сокровище красоты знатной сеньоры, только что посетившей меня, охраняет какой-нибудь заколдованный мавр. А меня 400 мавров отколотили, да так, что после этого дубины ингуэзских погонщиков показались мне пирожками и пряниками. Не кручись, друг мой. Сейчас я приготовлю драгоценный бальзам, и мы с тобой выздоровеем в мгновение ока. Сходи к коменданту крепости и постарайся достать у него немного прованского масла, вина, соли. Превозмогая боль... И розмарину! Санчо поднялся со своего ложа и отправился к хозяину. Тот наделил просителя всем, что ему требовалось, и вскоре Дон Кихот изготовил чудодейственный бальзам, смешав все снадобья и творя над ним крестные знамения. Дон Кихот пожелал сейчас же испытать на себе целебные свойства драгоценного бальзама. Он хлебнул изрядную порцию, и его тут же начал рвать. От истомы и от натуги у него выступила испарина. С трудом забрался он на свое ложе и, укрывшись головой, проспал более 3 часов. А когда проснулся, то ощутил во всем теле необычайную легкость. Ваша милость, да вы совсем здоровы! Это ж настоящее чудо! Дайте и мне этого волшебного бальзама, дайте. Разумеется, мой друг Санчо, разумеется. Вот, возьми. Вот, теперь нам не страшны никакие побоища. Вот, благодаря этому... Снадобью. Друг. Друг. Санчо. Кто-то режет мой живот на части. Пришел мой последний час. Будь оно проклято, этого чертова зелья. Друг. Я полагаю, Санчо, что беда постигла тебя от того, что ты не настоящий рыцарь. Ибо я думаю, этот бальзам приносит пользу только рыцарям. Ну, если ваша милость знали это, так зачем же пропади я со всей моей родней? Вы не сказали мне об этом прежде. Друг мой. В эту минуту напиток оказал, наконец, свое действие. Санчо выворачивало наизнанку. Мучения его длились около 2 часов, и он настолько ослабел, что едва мог держаться на ногах. Как только забрезжило утро, Дон Кихот пожелал немедленно отправиться на поиски приключений, ибо каждый час бездействия был для него невыносим. Он собственноручно оседлал Росинанта и навьючил осла своего оруженосца, а затем помог Санчо одеться и взобраться на седло. У ворот постоялого двора Дон Кихот увидел хозяина. Велики и многочисленны милости, оказанные мне в вашем замке, владетельный сеньор. Я считаю себя обязанным до конца дней моих питать к вам благодарность. Мое назначение помогает слабым заступаться за угнетаемых и карать злодеев. Припомните хорошенько и скажите прямо, не нуждаетесь ли вы в моей защите? Сеньор, при случае я и сам сумею расправиться со своими обидчиками. А вот я хотел бы только, чтобы ваша милость уплатила мне за ночлег и за ужин. Так это не замок, а постоялый двор? Да, и притом пользуешься доброй славой. Ну, по древнему обычаю, странствующим рыцарям всюду обязаны оказывать лучший прием, не требуя платы. В этих вещах я мало смыслю. Заплатите мне, что следует, а до рыцарских правил мне нет никакого дела. Вы грубиян и невежа. Так. Что ж, пусть хозяин ускакал, но слугу его мы попридержим. Оруженосец странствующего рыцаря обязан подчиняться тому же уставу, что и его господин. Ах так? Да. Добро же! Эй! Тенарио! Что? Хуан! Зачем? Мариторнес! Все ко мне! Да, захватите с собой одеяло! Быстрее, быстрее! Сейчас мы с тобой разделаемся по своему уставу. Беднягу Санчо Панса бесцеремонно стащили с седла, уложили на растянутое одеяло и принялись подбрасывать в воздух. Что вы делаете? Да что я вам мешок с овцом? Крики страдальца были пронзительные и жалобные. Ой, грехи мои тяжкие! Отпустите ради святых! Но шутники не обращали никакого внимания на порхавшего в воздухе оруженосца. Ой, душа у меня отлетит в небо! Вдоволь позабавившись, хозяин отпустил Санчо со двора на все четыре стороны, оставив у себя его дорожную сумку. Оруженосец не мог поверить, что вырвался с этого треклятого постоялого двора. Он не чаял поскорее догнать своего хозяина, благо тот снова здоров, бодр и преисполнен решимости. Каково же было изумление Санчо Панса, когда он увидел Дон Кихота, валявшегося у дороги с синяком под глазом и разбитой челюстью. «Санчо, друг мой, это все подлые козни волшебника, моего коварного врага. Это он превратил храбрых воинов в стад баранов». «Каких еще баранов?» «Только что вот на этом поле развернулась невиданная битва между двумя враждующими армиями. Во главе одной из них стоял благородный король Пентаполин, а другой предводительствовал презренный злодей Алиф Фанфарон. Я вовремя пришел на выручку войскам короля, и один переколол своим мечом сотню врагов». «То бишь баранов?» «Увы, Санчо, увы. В тот миг, когда победа была близка, коварный волшебник, завидуя моей славе, превратил оба войска в стадо баранов, да». «И пастухи, обозленные тем, что вы покалечили их овец, отдубасили вас? Дела. Вот уж точно говорят. Было бы корыто, а свиньи найдутся. Да. Ну зачем вам понадобились бараны?» «Мой бедный Санчо, как мало сведущ ты в рыцарских делах». «Хотя бы и так. Знаю только одно. С того дня, как мы сделались странствующими рыцарями, мы не одержали ни одной победы. А ваша милость потеряла полуха и полшлема.